Глава 53. Мурена была уже в 50 метрах от ближайшего клиппера, когда ее наконец заметили. Несколько матросов, грузивших ящики, обернулись и, выпрямившись, несколько секунд смотрели на приближающийся корабль. Затем двое из них бросились на берег, а один помчался к корабельной рубке. Никому не пришло и в голову позвонить в колокол. Видимо, сработал эффект неожиданности. Юан Ваймэнь резко опустил поднятую руку. Паруса развернулись. Мурена, описав крутую дугу и здорово накренившись, подошла к борту клиппера и ударила в него. Обдирая обшивку, взметнулись в воздух абордажные крюки и через секунду намертво засели в досках. Часть матросов перепрыгнули на судно неприятеля, а другие быстро притянули его и закрепили канаты. Эл оказался на клипере контрабандистов одновременно с Юанем. Капитан сразу столкнулся с двумя матросами неприятеля, вооруженными морскими кортиками. Отразив неуклюжие атаки, он сделал пару выпадов и побежал дальше, не обращая внимания на рухнувшие на палубу тела. Легионер следовал за ним, обнажив меч. Он понимал, что сейчас на них обрушится команда обоих судов противника, и тогда начнется настоящая свалка. На соседнем корабле неистово забил колокол. На берегу почти одновременно вспыхнуло несколько факелов. Приближались громкие голоса. Уже завязались короткие схватки, в которых побеждали матросы Мурены. Но вот на палубу поднялись люди в доспехах, охранники. За ними появились вооружившиеся матросы. В грудь Элла ударил короткий стальной болт, пущенный с соседнего судна. Стрела засела в мертвой плоти, но некромант тут же выдернул ее, отшвырнул на палубу. Никто этого не заметил. Неподалеку двое матросов Мурены вели бой с тремя охранниками. Остальные переместились в сторону кормы. По трапу продолжали подниматься контрабандисты. Эл решил, что будет действовать по-своему. Пригнувшись, он пробежал вдоль камбуза, перелез через бортовое ограждение и по канату спустился на пристань. Там он оказался в тени, и его не заметили, хотя в 20 футах слева горело около десятка факелов. Легионер метнулся к рядам бочек и под их прикрытием направился к складу. Он увидел, как из дверей выбежал человек, державший в руке бутылку, в горлышко которой был засунут кусок горящей тряпки. Он помчался к Мурене, размахнулся и запустил снаряд в судно. Оставив в воздухе огненный шлейф, бутылка ударилась о мачту и разбилась, выплеснув мгновенно вспыхнувшую жидкость. Сразу же занялись паруса, и зажигательная смесь потекла вниз, подбираясь к палубе. Издав радостный крик, человек развернулся и побежал назад. Очевидно, там у него имелись еще снаряды. Эл бросился ему наперерез, хотя и понимал, что Мурена обречена. Он двигался бесшумно, скрываясь в тени, и возник перед контрабандистом совершенно неожиданно. Тот лишь успел затормозить и открыть рот, когда клинок снес ему голову. Оглянувшись, легионер увидел внутри склада двух человек, один из которых наполнял из бочки пустые бутылки, а второй прилаживал к ним тряпки. Заметив незваного гостя, они тут же схватились за арбалеты. Эл бросился в сторону. Один болт едва не чиркнул его по ноге. Не давая противникам времени перезарядить оружие, демоноборец влетел на склад. Контрабандисты выхватили сабли и приготовились к схватке. Некромант на бегу отбил оба клинка, прыжком очутился за спинами противников и двумя диагональными ударами рассек им спины. Два тела почти одновременно рухнули на пол. Один контрабандист был еще жив, и Эл прикончил его коротким ударом в шею. Теперь он огляделся. Склад представлял собой старый сарай, на одной из стен которого горели три масляных лампы. Виднелись также пустые уключины для факелов. Вдоль стен стояли ящики и бочки. В одном углу были свалены холщовые мешки. Эл направился к выходу. Когда он выглянул наружу, Мурена была почти вся охвачена огнем, но бой продолжался на берегу. Насколько мог судить некромант, противники сравнялись количественно. Схватка была отчетливо видна в свете пылающего корабля. Эл высматривал Ишибока и вскоре разглядел его справа от пристани. Капитан оборонялся с помощью кортика и меча, ловко отражая удары обоих противников и отступая к лесу. Демоноборец побежал в его сторону. Через некоторое время Ишибок заметил его. и, издав короткий возглас, что-то крикнул своему человеку, сражавшемуся чуть поодаль. Тот начал отступать, описывая дугу, чтобы приблизиться к своему командиру. В целом команда Юаня Вайменя теснила оставшихся людей Ишибока и его подельников с материка к лесу, прочь от кораблей. Впрочем, огонь с Мурены мог перекинуться на другие суда в любой момент. Эл видел, как Юань отправил несколько человек на пристань, чтобы они отвели корабли от пылающего клиппера. Оставшись в меньшинстве, матросы «Синего тигра» стали медленно отступать. Но им, видимо, было важно сохранить парусники, тем более что они потеряли свой. Эл уже находился в пяти шагах от Ишибока, когда тот, выругавшись, швырнул кортик в одного из нападавших, выхватил освободившейся рукой из-за пояса какой-то маленький предмет и с размаху бросил его под ноги противникам. Раздался небольшой взрыв, и все окутали клубы едко-синего дыма. Некромант отпрянул, зажав на всякий случай нос и рот ладонью. Он понимал, что дым мог быть колдовским, поэтому сразу попятился, не спуская глаз с того места, где еще несколько мгновений назад видел Ишибока. Глава 54. Когда через полминуты дым рассеялся, на земле лежали два матроса с Мурены. Мертвые. Ишибок со своими людьми исчез. Эл решил, что они скрылись в лесу, но преследовать их не стал. Это не входило в его сферу интересов. Оглядевшись, он увидел, что оставшиеся в живых контрабандисты побросали оружие и сдались воинам Юаня Вайменя. Капитан Мурена приказал их связать, а сам направился к Элу. Несмотря на потери и пылающий клиппер, он широко улыбнулся. «Я видел, как ты разобрался с теми парнями со склада», — он кивнул в сторону сарая. «Конечно, жалко малышку Мурену, но теперь у меня два судна», — он довольно усмехнулся. «Подельники с материка никогда не простят Ишибоку, что потеряли из-за него клиппер». «А тебе?» — спросил некромант, вытирая меч. Юань махнул рукой. «С синим тигром они связываться не станут, тем более что Ишибок не знает, кто я и из какого клана. Все сложилось вполне удачно». Капитан велел подошедшему за приказаниями матросу погрузить тела погибших товарищей на один из захваченных кораблей и снова обратился к некроманту. «Жаль, что этот подонок сумел удрать. Что это был за взрыв?» Эл пожал плечами. «Вроде что-то колдовское», — сказал он. «Нам не пора убираться отсюда». «Не стоит беспокоиться». Юань чуть было не хлопнул собеседника по плечу, но рука застыла, не коснувшись некроманта. Капитан нерешительно опустил ее. «Все в порядке», — сказал он. «Здесь никого, на всю округу. Почему ты думаешь, Ишибок выбрал это место для погрузки? Впрочем, засиживаться здесь нам ни к чему. Сейчас посмотрим, что есть ценного на складе. Погрузимся и отчалим». Он жестом отправил матросов проверить сарай. «Пойдем на корабль». «На который?» — поинтересовался Эл. «На этот», — Юань указал на судно контрабандистов с материка. «Он явно получше корыта Ишибока». Когда они поднялись по трапу и встали у правого борта, чтобы видеть, что происходит на берегу, из дверей склада появились матросы. Они несли несколько небольших ящиков. «Больше ничего приличного, капитан», — сообщил первый, поднимаясь по трапу. «Что там?» — спросил Юань. «Золото, которое не успели погрузить. А остальное?» «Большая часть уже в трюмах. Осталось только несколько бочек с маслом, оружие и тряпки. Да еще какие-то склянки. Мы не поняли, с чем. Похоже, на них-то и меняли золотишко». «Ладно, бросайте ящики в трюм и отчаливаем». Капитан повернулся к Эллу. «Я бы, конечно, забрал все, но людей осталось слишком мало, и они устали. Интересно будет узнать, что хотели получить парни с материка за свое золото». «Наверное, не дешевку. Поэтому и жаль, что придется часть этого добра оставить здесь. Но ничего не поделаешь». Юань махнул рукой. «В конце концов, мы не за этим сюда притащились». Через несколько минут корабль отдал швартовы, развернулся и взял курс на мыс, на котором по-прежнему мигал крошечный огонек. Демоноборец постоял немного на палубе, а затем спустился в каюту, но было душно, и он открыл иллюминатор. Свежий ночной воздух ударил в лицо. На горизонте небо посветлело, однако звезды сияли по-прежнему ярко. В дверь постучали, и вошел один из матросов. «Мы собираемся перекусить, приятель», — сказал он. «Не хочешь присоединиться? Капитан тебя приглашает». Эл не испытывал потребности в еде, но был не против перемолвиться с капитаном, так что кивнул. Юань Ваймэнь ждал его в кают-компании. Капитан переоделся в просторный, расшитый аистами халат и подтягивал из бокала подогретое вино с пряностями, аромат которых плавал в помещении. Эл сел напротив. Они с капитаном сидели молча, пока не принесли баранину с лапшой и сырным соусом. Когда матрос вышел, Юань положил себе на тарелку мясо, гарнир и, взяв палочки, сказал: «Итак, Ишибока можно сбросить со счетов. Несмотря на то, что ему удалось сбежать, он не жилец». Эл кивнул, хотя его судьба контрабандиста не волновала. Некоторое время капитан задумчиво жевал, затем проговорил: «Сегодня мы прибудем на остров Хижо. Там ты должен встретиться с Цумсаром и доложить об успешном завершении своей миссии». Капитан криво улыбнулся. Эл снова кивнул. «Полагаю, убить его сразу ты не сочтешь возможным?» — продолжал Юань. «Его наверняка будут охранять». «Я найду способ», — ответил некромант. «Не беспокойся». «Не могу», — Юань развел руками. «Дело-то важное». «Сколько у меня времени?» 3 дней хватит?» «Мне нужно 5». Капитан нахмурился. «Зачем так много?» «Я должен подготовиться. Кроме того, нужно подумать, как быстро скрыться, когда все будет кончено». Юань Ваймэнь минутами молчал, затем сказал: «Ну хорошо, теперь насчет денег. Половину, как договорились, получишь сейчас». С этими словами он вынул из кармана звякнувший кошель и положил на стол перед легионером. «Пересчитай». «Потом», — ответил Эл, убирая деньги в карман. «Ну, как знаешь. Остальное мой человек передаст тебе, когда увидит доказательства смерти Цумсара. Его голова вполне сойдет». Демоноборец кивнул. «И последнее», — взгляд капитана уперся в глаза собеседника. «Не вздумай хитрить. У синего тигра длинные когти». «И чуткие уши», — добавил Эл. Юань Ваймэнь усмехнулся. «Ну ладно, будем считать, что мы договорились. Через 5 дней по прибытии на остров мой человек будет ждать тебя у 7-го дока на пристани Хишари. Запомнил?» «Да». «Твое здоровье!» Юань поднял свой бокал.